Не скажу, чтобы меня очень удивила позиция Джеймса, его нежелание заинтересоваться моей ситуацией. Я и раньше замечал, что он не любит обсуждать вопросы брака. Эта тема приводила его в замешательство, а может, и в уныние. Я сказал, слышу голос рассудка. Голос инстинкта. Я чувствую, что все это может кончиться печально. Лучше поостыть. Не следует подходить слишком близко к тому, в чем угадываешь чужие страдания. Спасибо за совет, кузен. А теперь расскажи о себе. Смотри, не опоздай на поезд. Впрочем, можно заказать такси по телефону. У вокзала Виктория есть вполне надежная стоянка. Его как зовут? Кого, мужа? Нет, я о пропавшем мальчике, о сыне. Титус. Титус, — повторил Джеймс задумчиво и продолжал. А они его искали? Заявляли в полицию? Ну, вообще, принимали какие-нибудь меры? Не знаю. Он сбежал давно? Они хоть догадываются, где он может быть? Он им писал? Не знаю, не знаю. Как им должно быть тяжело. Да, несомненно. Но давай забудем о моих бреднях. Какие у тебя планы? Что нового в армии? В армии? С армией я расстался. Расстался с армией? Я удивился, растерялся. Словно армия в свое время каким-то образом обезвредила Джеймса и держала его в рамках или служила ему безобидным времяпрепровождением. Словом, я, очевидно, всегда чувствовал, что пока он военный, нам не угрожает ни столкновение, ни соперничество. А вот теперь... — О, понятно, ты подал в отставку. Надо думать, ушел с почетом, с наградами и все прочее. Оба мы с тобой, отставные генералы. Не то чтобы подал в отставку, нет. Ты имеешь в виду? Скажем так, я навлек на себя немилость начальства. Я отставил стакан и выпрямился. Теперь я был не на шутку поражен и расстроен. Нет, Джеймс, не может этого быть. Ты, я хочу сказать... Домыслы, притом, не такие уж фантастические относительно того, чем мой кузен мог навлечь на себя немилость начальства, закружились у меня в мозгу, и я онемел. Я взглянул на помрачневшее лицо Джеймса. Он сидел спиной к свету лампы. Вечер за полузадернутой шторой был еще сверкающе голубой. Джеймс чуть заметно улыбался, как тогда, когда выпускал муху, и тут я заметил, что он смотрит на другую муху, которая опустилась ему на палец. Муха мыла передние лапки, потом энергично провела ими по голове сзади наперед, потом перестала умываться. Джеймс и муха поглядели друг на друга. «Это все не страшно», — сказал Джеймс. Он пошевелил пальцем, и муха улетела. «Так или иначе, мою военную карьеру я уже завершил, и неплохо. А чем заняться, найду». «Можешь покрасить свой дом», — Джеймс засмеялся. «Хочешь, покажу тебе снимок Олуши?» «Ну, хорошо, в другой раз». Жаль, что тебя не будет здесь завтра. Поехали бы на стадион. Там международные крикетные состязания интересно проходят. Ну, давай вызову тебе с такси. Да прихвати печенье. Я знаю, ты любишь этот сорт. Тетя Мэриан всегда совала его мне потихоньку в карман, когда я от вас уходил. Джеймс вызвал такси, а потом я спросил его, кто был этот старик, которого я у тебя видел в прошлый раз? Я вдруг вспомнил, а до этого успел начисто забыть, как в прошлый мой визит к Джеймсу перед самым уходом я увидел, что в соседней комнате за полуоткрытой дверью неподвижно сидит на стуле какой-то восточный старичок с жидкой бородкой. Джеймс как будто слегка удивился. «Ах, этот?» «Да так, ничего особенного. Он, к счастью, уехал. А вот и твой таксист звонит. Надеюсь, в поезде тебя накормят приличным обедом». «Дорогой мой Чарльз», — сказал Розина. Я знаю, ты чудак, каких мало. Но не может быть, чтобы тебе понадобилась 80-летняя старуха с усами и с бородой. Дело было на следующий день. Накануне я добрался домой очень поздно. Такси, как и было условлено, ждало меня на станции, но ехали мы медленно из-за густого тумана.